Глава седьмая. Три недели кажутся долгим сроком, но их, естественно, не хватило, чтобы серьезно подготовить два десятка выделенных мне студентов к нашему чемпионату. На финишную прямую я вышел с командой из четырех человек, отобрав в нее тех, кто наиболее упорно занимался. Порадовал меня Рабаш. Впрочем, в нем я и не сомневался. Изначально у него была очень хорошая база. В провинции такую получить невозможно. Он знал все самое лучшее из всех популярных сейчас стилей, а я тренировал его вместе с двумя десятками по той же программе, как когда-то бойцов в Дакте. Там эта система себя оправдала. В короткий срок бойцы выучили с десяток новинок для местных стилей боя без магии и побили свои прежние рекорды на турнире. Посмотрим, что получится в академии. Взял также и ту девчонку, что чуть не побила Даркона в первом турнире. Рокси была огромной, сильной, и ей не хватало прежде всего скорости и ловкости. Помимо новинок, нагрузил ее упражнениями по этому профилю, и прогресс стал появляться. Неожиданно сильный боец с девушкой — это всегда хороший сюрприз для противников, в командах которых девушек найдешь крайне редко. Могут недооценить ее, а это можно и нужно использовать. Так что я ей велел делать основной упор на борьбу. Болевой прием, молниеносно проведенный при контакте с противником, приносит победу очень быстро, в отличие от кулачного боя. Никогда не знаешь, сколько может выдержать челюсть противника. Встречал почти непробиваемых соперников. А вот выкрученный в захвате сустав, когда противник надежно зафиксирован, сбоев не дает. Не захочешь сдаваться, терпя сумасшедшую боль, так просто не сможешь сражаться, когда тебе из-за упорства сустав серьезно повредят. Третьим стал Пилет. Техничный и быстрый брюнет, чуть выше меня, но намного более массивный, больше всех преуспевший в борьбе. Ему мои захваты и броски прошли просто на ура. Он освоил их даже лучше Рабаша, который старался как мог. Но бывает у людей природная склонность. И четвертым у нас был Шенкер. Скромный на вид блондин, сухощавый, невысокий, и лицо невзрачное. Такой в толпе увидишь и тут же забудешь. Но он обладал взрывной скоростью, которую при моей помощи сумел еще улучшить. Очень перспективный атлет, способный перетекать в стремительную атаку из любой позиции. Прежде чем двигаться дальше, моей команде нужно было схватиться с той, что сколотил Даркон. Дальше пройдет группа, что первой наберет три победы в одиночных схватках. Даркон пыжился, но смог набрать в свою команду только сокланов. Никто из сильных бойцов первого курса к нему идти не захотел, хотя я точно знал, что минимум одному из них он и деньги предлагал. Я его выбрал в свою команду, а Даркон пытался его переманить. Но вот что значит репутация труса-интригана, нанимающего убийц. Никто к Даркону идти в команду не захотел. Перед тем, как собранная мной команда должна была сразиться с командой Даркона, ко мне подошел тренер. «Эйсон, я знаю, что у тебя личные счеты с Дарконом, но помни, что смертельные случаи на плацу мне ни к чему. Не то чтобы я лично что-то имел против, но ректорат почему-то очень расстраивается, поэтому ты с ним биться не будешь, выпуская против него любого из своих бойцов». Я в любом случае не собирался у всех на глазах убивать Даркона, да еще и не в рамках дуэли, а турнира. Ну и тренера понять можно. Смотрит он на меня такого молодого и думает, что я могу вспылить да и грохнуть своего врага. Откуда ему знать, что меня годами тренировали не психовать, а поступать рационально даже в самых сложных ситуациях? Не смог бы этому научиться, не выжил бы я в той войне». А то, что иногда меня немного заносит, и я прохожу по самому краешку, щекоча себя нервы, ну так прохожу же, остаюсь в живых, значит, и в этом случае какой-то расчет у меня есть. Когда выбирал, кого отправить против Даркона, поймал умоляющий взгляд Рокси. Точно, он же в самом первом турнире свирепо избил ее, у нее все лицо тогда в крови было, и девушка теперь жаждет реванша». Тут же прикинул, можно ли ее против него выпускать. Пожалуй, да, я ее неплохо натаскал. Но и в любом случае, даже если проиграет, серьезно, шансы команды Даркона это не улучшит. Он у них самый сильный боец. А за остальные схватки я был уверен, если все будет в порядке с везением. Бывает же и наоборот. Даже сильный боец может поскользнуться, неудачно упасть. Или даже, что бывает чаще, чем хотелось бы, вообразить о себе не весь что и недооценить противника. Первая схватка состоялась между мной и ближайшим подручным Даркона в его клане — Линжелом. Здоровый детина с длинными мускулистыми руками. Он явно считал себя хорошим бойцом. Кинулся на меня с такой яростью, словно я ему дважды нос сломал, а не Даркону. Тут же остановил его атаку прямым ударом ноги в корпус, а затем принялся лупить его ногами по бедрам, стараясь попадать в одни и те же места. Ярость противника поутихла, но появилось недоумение, что это я такое делаю. Такие удары не так уж болезненны, чтобы сразу свалить противника. Но он не знал, что эффект от них накапливается, и очень удивился, когда после четвертого удара по левому бедру нога у него вдруг подломилась, и он упал. Вырубил его коротким пинком в голову. Таким ударом можно и убить, если стукнуть посильнее. Но я наказ Джамира помнил. Если вдруг этот уволень мне серьезно станет мешать, мне ничего не стоит вызвать его на магическую дуэль и убить по всем правилам без всяких для меня негативных последствий. А вот затем состоялся тот самый бой Рокси с Дарконом, которого, как оказалось, она так долго ждала. Надо запомнить, что девчонка мстительная, и стараться ее даже случайно не обижать, хотя я и так стараюсь вести себя с девушками максимально вежливо. Началось все с достаточно эффектного удара Даркона. Он смог заморочить ей голову связкой. Нанес первый удар ногой по ноге, она опустила взгляд и тут же схлопотала кулаком по скуле. Все правильно, связки из ударов на разных уровнях очень эффективны. Но что хорошо, этот удар выбил из Рокси прежнюю дурь, и она начала драться, как я ее учил последние недели. Контролировать движение противника на всех уровнях, и понимать, что одиночные удары бывают редко, чаще опытные бойцы стараются работать связками. Удвоила бдительность, смогла отразить следующие полминуты все удары Даркона, а потом, когда он осмелел и утратил осторожность, поймала его за ногу, уронила, прыгнула на него, угостила локтем в пах, а затем принялась выламывать стопу. И двух секунд не прошло, как Даркон поспешил признать себя побежденным к полному ликованию всей нашей команды. Но встать смог только при помощи своих сокланов. Рокси жалеть его не стала и успела нанести ему приличный ущерб до остановки схватки. Ну, что сказать, эффектная и красивая месть. Три остальные схватки завершились также нашим успехом. Попытка Даркона, собрав команду, конкурировать со мной на плацу Джамира с треском провалилась. Да, это очередной удар по его репутации, и снова причина всем понятна. Он как следует не подумал, пойдя против меня. Настал черед битвы с командами старшекурсников. Итак, у нас было четыре курса, и за путевку на межакадемический турнир билось четыре команды, включая нашу. Но чем больше я наблюдал происходящее на турнире, тем меньше понимал, что происходит. Я точно знал, что администрация очень хочет, чтобы Академия хоть что-то выиграла на межакадемическом турнире, поэтому совсем не понял ее отношение к нашему местному турниру. Не было ректора, ну ладно, он человек очень занятой, но не пришел и никто из проректоров, чтобы вдохновить участников и дать им понять, что дело серьезное. Деканы присутствовали, да, но они и на все интересные дуэли ходят исправно. И на трибунах было не так много студентов, и я так понял, что пришли в основном друзья и сокланы тех, кто сегодня будет драться. И что интересно, в составе команд старшекурсников я не заметил ни одного сына герцога, которых в академии училось прилично. А это ясный сигнал, что они не считают этот турнир серьезным занятием, потому что бойцы из детей герцогов обычно были отменные. Личный тренер из детства, лучший из лучших, нанятые за любые деньги, что запросят, хорошо способствовали развитию их умений и навыков. С учетом всего этого понятно, почему к этому турниру здесь относятся не то что без энтузиазма, но чуть ли не с пренебрежением. Имелся еще один нюанс, который мне не понравился. В межакадемическом турнире будет два вида соревнований – одиночные схватки и групповые. Посредством групповых выявят четыре самые сильные команды, а уже схватки между их членами будут одиночными. Так вот, в администрации нашей академии решили, что ограничиться только одиночными. Об этом мне удрученно поведал Джамир еще перед турниром. Невероятно. Побед от него бюрократы требуют, а последовать его рекомендациям никак не могут. Между тем, нашей команде неплохо было бы получить опыты в групповых схватках. Мы, конечно, попрактиковались в рамках моей группы из 20 человек, разбиваясь на 4 группы по 5 человек. Но это все же было не совсем то. Студенты много раз бились друг с другом и знали сильные и слабые стороны своих противников. Групповая схватка с командой старшекурсников, где силы противника неизвестны, совсем другое дело. Но с этим нам не повезло. В одиночной схватке могли встретиться только бойцы из разных команд, выбранные жребием. Турнир заканчивался, как только одна из команд набирала решающие преимущества по победам, которые нельзя было оспорить в последующих схватках. Что же, все предельно понятно. Жеребьевка завершилась быстро, начался турнир. Бойцы из команд третьих и четвертых курсов бились между собой, а против нашей команды выставили бойцов второго курса. Достаточно справедливо. Сначала вышли сражаться бойцы третьего и четвертого курсов. Я сам внимательно смотрел за каждой схваткой и бойцам своим велел. Мы скоро будем сражаться с победителями этих схваток. Не со всеми. Важно, какая команда одержит победу по очкам, но все же. Ни одного слишком опасного для меня противника не заметил. Впрочем, я этого и не ожидал. Таких я увижу, скорее всего, уже на межакадемическом турнире. После 4 боев по очкам выиграла команда 4 курса. Не очень хорошо для нас. Их бойцы были более серьезными. И настало время для наших схваток с командой 2 курса. Первой снова вышла Рокси, единственная девушка на этом турнире. Надо ли удивляться, что ее противник, хоть и весил меньше ее и был ниже ростом, ее недооценил. Смело ввязался в ближний бой в расчете на нокаут. Все время атаковал, стараясь попасть в челюсть. Рокси ушла в глухую оборону, блокируя его удары руками. Он осмелел, решив, что она вообще ничего не умеет, и очень удивился, когда ее кулак прилетел ему в печень. А пока он, согнувшись от боли, пытался выпрямиться, Рокси схватила его, взвалила на плечи и шваркнула со всей силы о землю. Паренька унесли на носилках, освобождая плац для следующего поединка, а трибуны уважительно взревели. Никто не ожидал такого от девушки, даже от большой и сильной девушки. Следующим выступал Рабаш. Его противник был чрезвычайно на него похож. Такой же техничный, гибкий, но более опытный. Рабаш пытался использовать то, чему научился у меня, но неудачно. Слишком резко сократил дистанцию в надежде захватить ногу и провести бросок, и получил коленом от противника в лицо. Коварный удар, выполненный со скоростью, которая свидетельствовала о том, что его тренировали годами. Так что неожиданно этот бой мы слили. Неожиданно, потому что я считал Рабыша вторым по силе в команде после меня. Следующий бой был моим. Противником оказался высокий парень с длинными ногами, которыми он тут же принялся лупить меня с дальней дистанции. Я 4 раза подряд отступил, словно опасаясь его ударов. Он шел за мной все более уверенно и не успел сразу отреагировать, когда в 5-й раз я неожиданно вместо отступления шагнул ему навстречу. Мне удалось наступить ему на опорную ногу и провести подсечку. Едва он рухнул, я тут же прыгнул на него и заломил руку за спину. Несколько секунд, и он сдался, поняв, что вырываться не получится. Следующая схватка могла стать решающей. Если мы в ней победим, то победа будет одержана над всей командой 2-го курса. От нас выступал Пилет. Ему противостоял сухощавый, но шустрый парень. Пилету пришлось нелегко, он все время пытался перевести схватку в партер, но его противник, словно догадываясь, что он хорош в этом, ловко отскакивал и бомбил его ударами с дальней дистанции. К счастью, ему не хватало силы удара, чтобы нокаутировать Пилета, да и я неплохо научил его ставить блоки. Все же Пилет справился, пусть и через 3 минуты, но он улучил момент, когда парень устал скакать вокруг него, поймал его за руку и опрокинул броском. Тот так сильно приложился спиной о плац, что несколько секунд ничего не мог сделать, и за эти несколько секунд его шея оказалась в мертвом захвате. Судьи сами остановили поединок, придушивать противника Пилету не пришлось. Мы выиграли первый тур. Час дали на отдых. Я потратил это время на разбор сделанных ошибок. Призвал не уходить в две крайности — самоуверенность и самоуничижение. Еще раз напомнил, как важно никуда не спешить. Только из-за спешки Рабыш свой поединок и проиграл. Не полез бы сразу. Смог бы увидеть коронный удар коленом противника в менее опасной для себя ситуации и в дальнейшем учитывать его при выстраивании атакующих комбинаций. Но хвалил больше, чем ругал. Выступили все достойно. Дальше нам предстояло схватиться с командой четвертого курса. Снова провели жеребьевку. Первым в этот раз шел я. Сразу решил, что мне улыбнулась удача. Против меня вышел парень, которого я, смотря за боями этой команды с командой третьего курса, счел самым сильным игроком противника. Идеальная ситуация. Значит, он не сможет вывести одного из моих игроков. Бой на сегодня был последним, и я решил никуда не спешить. Тренировка с сильным противником мне не помешает. Про этого парня мне рассказывал вскользь Корнел, который с ним учился на одном курсе. Он был хорош в монстрологии, один из самых лучших студентов на всем курсе, и серьезно планировал в будущем заняться портальной охотой. Так что он меня интересовал, в том числе и как возможный член моего клана в будущем. Длинный бой, с моей точки зрения, даст мне и возможность лучше понять его характер. Это один из лучших способов быстро составить свое мнение о незнакомом тебе человеке. Так что мы бодро обменивались ударами минуты 4, я блокировал все его удары и старался не наносить нокаутирующих сам. Где-то на 5-й минуте я понял, что он начинает догадываться, что я намеренно сдерживаюсь, и вот после этого пришлось начать сражаться в полную силу. Нет ничего хуже, чем оскорбить во время боя человека, дав ему понять, что с ним играют как с котенком. Обидеться может так сильно, что потом ни с какими предложениями о вступлении в клан можно и не подходить. Так что он тут же получил свой честно заслуженный нокаут. Я давно уже приметил, что его левая рука не закрывает его челюсть, когда он атакует правой в голову. Так что во время очередной его атаки справа я шагнул навстречу, смещаясь вправо, и так сильно врезал ему в челюсть, что у него аж голова откинулась назад. Чистый нокаут, после которого его несколько минут приводили в чувство. Следующим был Шенкер. Длинный и честный бой примерно равных по силе противников продолжался минут 7, и Шенкер взял свое чисто на выносливости. У противника элементарно руки стали опускаться, он выбился из сил. А наш боец таки сохранил сил достаточно, чтобы хватило на 2 мощных удара с обеих рук в челюсть и висок. На третий поединок жребия выпала Рокси. Уже увидев ее лицо, когда она выходила, я догадался, что могут быть проблемы. Девушка волновалась, понимая, что ее поединок может стать решающим. Выигрывает она, и наша команда тоже выигрывает. Эх, маловато времени у меня было, так и не сумел научить своих подопечных умению концентрироваться на здесь и сейчас. Не повезло и в том, что против нее вышел достаточно мощный боец, и выше ее, и сильнее физически. К тому же его, похоже, предупредили, что наша девушка непроста. Никакой прыти, как предыдущий противник Рокси, он не показывал. Вел медленный и осторожный поединок, не давал Рокси ни одного шанса на серьезную контратаку, измотал ее за 9 минут так, что когда рванулся на нее, нанося мощные удары на всех уровнях, она поплыла и пропустила вначале шокировавший ее удар в нос, а потом в бровь. 2 очень нехороших места с точки зрения последствий. Кровь так полилась из носа и растеченной брови, что судьи остановили поединок и просудили девушке поражение. Следующим пошел Рабыш, и я, подойдя к нему, сказал: «Не думай о том, насколько важен этот бой. Просто работай максимально технично и грамотно, и выиграешь». Я смотрел за боем этого парня с третьим курсом. Он его продул более слабому противнику, чем ты. Рабыш, к счастью, так и поступил, и за 3 минуты выиграл свой бой чистым нокаутом ногой в голову. Наша команда выиграла у четвертого курса и будет представлять Академию на межакадемическом турнире. Трибуны удивленно гудели. Никто не ждал победы от команды первокурсников на турнире. Члены моей команды невероятно радовались и все больше обретали веру в меня. Иллюзий у них не было. Они понимали, что именно мои тренировки сделали из них бойцов, оказавшихся способными на такое. Я тоже был рад, но и озабочен. Имелся в предстоящей поездке на межакадемический турнир еще один щекотливый момент. Я не сомневался, что Могучий обязательно попробует убить меня во время этого выезда на турнир. И плевать, что моя команда должна сразиться за честь Академии, и, убив меня, они ее ослабят. Клановые интересы всегда превалируют над всеми другими. Так что я планировал быть начеку постоянно и не собирался делать ни одного шага без предположения, как убийцы могут попробовать его использовать, чтобы добраться до меня».